Плотный зеленый занавес наподобие театрального свисал с антресолей, закрывая дальний конец зала. Ориба бестактно оперся на торшер с орлами, стоявший сбоку от Фермерена. Спросил меня с какой-то робостью, о чем вы думаете. Я немедленно солгал. Думаю, что уже давно ничего не пишу для газеты, не нахожу темы. — А это? — спросил Ориба. — Конечно, — сказал уполномоченный. — Нет, я не смею, — ответил я. Уполномоченный настаивал. — Господин Фермерен почтет за честь. — Будь у меня, — сказал я, — хотя бы фотография девушки. Я ощутил себя последним мерзавцем. Уполномоченный и Ориба увлеченно подхватили идею. — Господин Фермерен, — воскликнул уполномоченный очень громко и как-то нерешительно, — тут один господин из газеты, он хотел бы написать заметку-некролог. — Спасибо, — прошептал Фермерен, не шелохнувшись. Голова его была опущена на грудь. Я вздрогнул, словно это заговорил мертвец. — Спасибо. Чем меньше будут говорить, тем лучше. — Господин, — не унимался уполномоченный, показывая на меня пальцем, — только просит фотографию. Просто необходимо для заметки. — Ваша дочь заслуживает этого, — поддержал его Ориба простодушно и безжалостно. — Хорошо, — прошептал Фермерен. — Вы дадите нам фотографию? — спросил Ориба. Фермерен кивнул. У него не было сил бороться со столь алчными людьми. Я чуть не пожалел его, чуть не помог, однако дал им договориться с самим. «Когда мы ее получим?» — допытывался Ориба. «Когда придет одна из дочерей, я устал и не могу пойти сам». «Никогда бы этого не позволил», — произнес Ориба с достоинством. И тут же настойчиво спросил, «Где она у вас?» «В моей спальне», — пробормотал Фермерен. Ориба замер с поднятой головой и закрытыми глазами. Затем резко, словно в порыве вдохновения, прошел за зеленый занавес. Возник в вышине хоров, остановился между двух дверей в нерешительности, открыл левую дверь и исчез. Уполномоченный безмятежно глядел в сторону хоров. Вдруг глаза его округлились. «Как?» — вымолвил он. Надо было срочно придумать объяснение, избежать катастрофы. «Он ведь поэт, поэт!» — глупо повторял я. Ориба возник снова, пропал на пути вниз, появился из-за занавеса. В руке он нес фотографию. Я хотел ее увидеть. Он протянул ее Фермерену. Я услышал, как Ориба спросил с дрожью в голосе. «Это...» Какое-то время, показавшееся мне вечностью, хотя, может быть, то была лишь доля секунды, Фермерен оставался неподвижен с головой, опущенной на грудь, как бы забывшись в горе. Потом выпрямился, словно близость фотографии оживила его, зажег лампу. Он был худ и высок, и на его мясистом, белом и женственном лице тонкие губы и большие голубые глаза, казалось, выражали бесстрашную жестокость. В этот момент вошла одна из девушек. Она положила руку Фермерену на плечо и сказала, «Ты же знаешь, тебе не следует волноваться». Она погасила лампу и удалилась. По словам Орибы, уполномоченный отметил потом, с каким упорством я глядел на девушку. Я пошел и сел на диван у большой двери, за которой начинался коридор в комнату, где лежала покойница. Там проходили те, кто шел на нее взглянуть. Я сидел долго, возможно, не один час. Видел, как прошла одна из девушек. Видел, как прошел Орибе. Видел, как он вышел. Он отвел взгляд. В глазах его были слезы. Я видел, как прошла другая девушка. Наконец я поднялся и предложил Орибе уйти из этого дома. Не хочу видеть мертвецов. Потом я не могу вспомнить их живыми. Я спросил, у него ли фотография, он подтвердил дрожащим голосом. Когда мы вышли из дома, я потребовал ее. В темноте мы еле нашли дорогу. В гостинице Ориба заказал себе анисовый. Я не стал пить. Ночь кончилась мгновенно, а мы все сидели грустные, молчаливые, бессонные. Я уснул почти в 8 утра. Ориба, по-моему, не спал.